Глава 33. Аиша. «Поспала бы ты, девочка. Тепло по-отечески ко мне обращается оставшийся с нами охранник. Самый взрослый из всех. Темных волос аккуратной бороды коснулась седина. Глаза источают мудрость, а на лбу залегли морщины. И это не возраст, это жизненный опыт. Он снимает с себя куртку. Накидывает мне на плечи прямо поверх моей. Закуривает и садится рядом на старые деревянные ступеньки. Из домика снова раздается плач маленькой Ясмины. Она тоже не спит. Наверное, чувствует, что ее папа сейчас в опасности. Я кутаюсь в чужую куртку. Вдыхаю южный горный воздух, смешанный с сигаретным дымом, и смотрю вдаль на мерцающие огоньки небольшого поселка. Столько всего страшного крутится в голове. Сердце хаотично скачет, отстукивая рваные ритмы то в ушах, то в горле, то в животе. Ногти изгрызла. Прячу дрожащие, заледеневшие пальцы в рукава. Никаких новостей. С нами не связываются ни парни, ни люди ворона. От этой неизвестности можно сойти с ума. Допиваю остатки воды из маленькой пластиковой бутылочки без этикетки. Во рту тут же снова пересыхает, и слезы все время наворачиваются. Тру переносицу и глаза, чтобы не плакать. «Мишка, ты мне обещал не нарываться. Посылаю куда-то в космос». Молиться не стала. Там от меня давно все отвернулись. Надежда только на силы самой Вселенной. Пусть она, как мама всего мира, убережет от беды и Мишу, и Дамиля. «Мы вас очень ждем. Возвращайтесь». Смотрю в черноту неба. Ясмина затихает и снова начинает капризничать. Поднимаюсь, отдаю куртку охраннику и захожу в дом, тихо скрипнув входной дверью. Плотно ее прикрываю, чтобы не выходило тепло. Алена ходит по маленькой комнатке с малышкой на руках. Глаза на мокром месте. Видит меня, тут же напрягается. Не получается у нас пока диалога. Только обмен короткими фразами исключительно по необходимости. Я вижу, как она устала. Ей нужна передышка. Давай я покачаю. Искренне предлагаю помощь. А она дочку крепче к себе прижимает. Без Дамиля боится ее от себя отпускать. Я не причиню ей вреда. Ты хотя бы чаю попьешь. Закрывает глаза, глубоко вздыхает, подходит и перекладывает ерзающую Ясмину ко мне на руки. Сейчас вернусь. Убегает в туалет. А я устраиваю малышку удобнее и медленно иду с ней к окошку, мурлыкая песенку из какого-то детского мультфильма. Ясмина так и засыпает, куксясь и всхлипывая. Надеюсь, в этот раз она поспит хотя бы часик. Сажусь с ней на грубо сколоченный деревянный табурет. Алена возвращается, видит, что ее крошка спит и заметно выдыхает. Делает для нас чай. Присаживается на край узкой кровати, кусает губы и всхлипывает прямо как ее дочка. Я все время его жду, жду, жду. Ее голос драгивает, и слезы все же вырываются наружу. Вот объясни мне, чем я не такая? Чем я не подхожу вашим семьям? Почему мы с дочерью вынуждены прятаться, бояться? Что со мной не так? Ты вот чем от меня отличаешься? Чем ты лучше, что он на тебе женился? Что за правила такие идиотские, по которым другие люди решают, кого ему можно любить, а кого нельзя? Он же взрослый мужчина, он может решить сам. Алена размазывает слезы по щекам, а они все равно катятся и катятся. Крупные капли виснут на кончике носа и подбородке. Ее полные губы дрожат. Но она все равно очень красивая. За меня тоже решают. Хрипло отвечаю ей. Не мы писали эти правила, наши предки. Деды, прадеды, когда собирали вокруг себя клан. Мне тоже все это кажется несправедливым. Поэтому я бракованная, проклятая собственной семьей. Это замужество стало для меня ударом, но оно уже и спасло мне жизнь. Дамиль спас меня, забрав из моей семьи в свою. Отец вряд ли бы нашел жениха выгоднее. Он бы просто меня убил. Между мной и Дамилем ничего не было. Нам с тобой нечего делить. Я испытываю к нему лишь глубокую благодарность за свою жизнь, за то, что принял помощь Мише. Он любит тебя и вашу дочь. Я с ума там сходила. Ты не представляешь, как это сложно. Делить его, не видеть его неделями, не слышать его. Я дни считала до каждого звонка и боялась, что он позвонит и скажет, что консумировал брак. Дамиль говорил, объяснял, что для него это ничего не значит, что это все ради нас. Но все равно так больно. «Аиша, это адски больно, знать, что мужчина, которым ты дышишь, может быть в постели с другой, пока ты качаешь и кормишь его дочь. И прав у меня на него никаких, ведь я кто? Любовница, которая родила. А дома жена. И вот я вижу тебя, такую хорошенькую. Он бы мог быть с тобой и мог бы не говорить об этом. Но сейчас мне все равно. Я просто хочу, чтобы он вернулся к нам живым. Я клянусь тебе, он даже не поцеловал меня ни разу. И я бы тоже, наверное, сошла с ума от страха, боли и ревности. Мне нужно было оттолкнуть от себя Мишу. Я ему столько всего наговорила. И чтобы другую себе нашел. Представляла себе это. И мне было очень больно. Но сейчас больнее. Все внутренности в узлы завязываются от страха за него. Пусть вернутся. Мне тоже становится невыносимо держать слезы внутри. Пожалуйста. Голос опускается до шепота. Пусть они вернутся невредимыми. Алена помогает мне переложить Ясмину на кровать. Мы все же успокоили крошку. Она сладко сопит у стенки. Под спинку ей подкладываем подушку, чтобы не скатилась на пол. Выходим на улицу вместе. Садимся рядом на ступеньки и смотрим, как светлеет небо. Как срываются с него редкие крупные снежинки и тут же исчезают, едва коснувшись земли. «Я очень его люблю», — тихо признается Алена. «Они вернутся». Она шмыгает носом и судорожно вздыхает. «Вернутся». Рукавами вытираю слезы. Весь день на нервах. Наша охрана общается по рации, но стоит спросить о новостях, они съезжают с темы и ничего не говорят. Маленькая звезда Дамиля становится нашим спасением. Кормим, играем, гуляем на крыльце. В приятных заботах о малышке время идет быстрее. К ночи укладываем ее спать. И на нас снова давит коктейль из неизвестности с ожиданием. С дороги, по которой мы сюда поднимались, к нам идет наш охранник. Убирает рацию, удобнее перехватывает оружие. «Девочки, в дом зайдите». Просит спокойно, но его развернутые плечи и ладонь на автомате говорят совсем об обратном. «Что-то случилось?» «Ничего пока, страхуемся. Просто зайдите в дом и постарайтесь не подходить к окну». Алена берет меня под руку и тянет за собой. Споткнувшись о ступеньку, вслед за ней вхожу в домик, запираю дверь. Прислонившись к ней ухом, стараюсь хотя бы так услышать, что же там на самом деле происходит. «Неужели нас нашли?» Мы с Аленой явно думаем об одном и том же. В ее глазах паника. Она хватается ладонями за собственное горло. Бледные щеки идут красными пятнами. «Не получилось? Не справились?» «Нет, этого просто не может быть. Мой медведь обязательно вернется. Он обещал постараться». Зажав рот ладонью, чтобы не дышать слишком громко, вслушиваясь в происходящее на улице. «Стреляют!» Алена тут же хватает дочку с кровати и прижимает ее к себе. «Аиша, слышишь? Стреляют!» «Слышу!» Внутри все холодеет и наполняется ужасом.